Тимуров, покинув кабинет Подлесного, отправился сначала в гараж. Взял свою машину. Платформа железнодорожного пути, куда приходил медпоезд, размещалась у здания фармацевтического завода, и шагать туда было довольно далеко, а Слава ленился. Так что, сев за руль своего УАЗ-Патриот, тихим ходом поехал по территории, осмотрелся по привычке. В это время, половина восьмого утра, персонал завода обычно уже появлялся. Заходили через вторую проходную напротив здания завода. Маланин уже должен был разослать оповещения на личные смартфоны, но кто-то приходил на работу довольно рано. Так что сейчас дежурные оперативники контрольно-пропускного пункта стояли на улице возле шлагбаума и отправляли подошедших людей назад по домам. Тимуров подумал, что Павел очень прав, решив так подстраховаться. В здании завода не будет никого, в жилом корпусе тоже. Старших оперативников, а это подчиненные отдела разведки, Маланин сразу заберет в административное здание и будут там сидеть до упора. Отдел технических разработок работает на первом подземном этаже. Сотрудники в безопасности. От них снаружи только взлетная площадка дронов. Слава как раз проехал мимо нее. Металлическая платформа была накрыта навесом из листового железа. А что касается младших полевых оперативников, то все разъехались на десятки и сотни километров. Последние два месяца обстановка в районах Либерии стабилизировалась. Проблемы с оставшимися немногочисленными бандитскими формированиями осталось решить официальным вооруженным силам. Но отдельные медпункты и два центра социализации по-прежнему требовали охраны. Если оперативников там отдельно брать не будут, то можно считать, что парни пока в резерве. Тимуров завернул к железнодорожной платформе, примыкающей к зданию завода. Ворота помещений, откуда обычно производили загрузку состава оборудованием, медикаментами и расходными материалами, были подняты. Пять человек, встречающие смены, ждали на платформе. Все из команды приемно-технической обработки ПТО. Стоял служебный автобус, чтобы забрать врачей, медперсонал и отвезти домой в город. Слава увидел и сам поезд. Локомотив миновал ворота, соединяющие комплекс корпорации с городом, и медленно тянулся к платформе. Ожидавшие сотрудники пошли навстречу. Похоже, собирались проводить штатный прием состава. Тимуров, подъехав, вышел из машины, оглядел всю картину и крикнул. «ПТОшники! Оповещение не получили, что ли?» «Какое?» — смеясь, ответил кто-то. «Чтобы свалили, все бросив?» «Оно самое!» — подтвердил Слава. «Ну, сейчас примем состав и свалим. А что случилось?» Пользуясь тем, что старший оперативник рядом, тем более Тимуров, телохранитель Павла, люди, конечно, окружили его. «Все нормально», — ответил Слава. «Но это не просто оповещение, это приказ». «А, ладно, все-все, уходим». Парни подняли руки. «Дай хоть состав закрепим». «Ладно, только быстро», — усмехнулся Тимуров. Поезд плавно замедлялся. На мостике возле кабины локомотива Слава сразу увидел Ласточкина. Вадим в светлых форменных брюках сотрудников службы безопасности и форменной рубашке нараспашку стоял, опираясь локтями на ограждение. Наблюдал за людьми на платформе и хмурился. В руках держал смартфон. Ему тоже оповещение пришло. Маланин приказал всем оперативникам медсостава сразу явиться к нему в штаб. По мостику топливного модуля, прицепленного к локомотиву, шел Марат. Тоже оделся прилично, а то обычно в полях кто в чем. Увидев Тимурова на платформе, не стал ждать остановки, шагнул на боковую лесенку и, легко спрыгнув, направился к Славе. Вадим тоже сошел на ходу. Подошли вместе с Маратом. «Что тут у нас происходит?» — напряженно спросил Ласточкин. Тимуров сначала раскинул руки для объятий. Вадим засмеялся. Сразу шагнул к Славе, обнялись. С Маратом тоже. «Так что у нас?» — спросил последний. «Ждем гостей», — ответил Тимуров. «Сейчас расскажу». Состав остановился. Еще четверо оперативников, покинув вагоны, тоже направились к Тимурову, увидев его на платформе. Пока Слава вполголоса объяснял им ситуацию, встречающая смена занялась приемкой состава. Врачи и младший персонал медпоезда выходили с хорошим настроением, как всегда, после поездки. Рабочую форму поснимали, шли тоже в шортах и шлепках с худыми сумками за плечами. Вернулись домой, сделав доброе дело. Теперь положена неделя отдыха. Старший врач подошел к Тимурову поздороваться. Пожали руки, и Слава быстро уговорил доктора поторопиться. Всех в автобус и вон отсюда. Подлесный приказал. Все отчеты о проделанной работе потом, и за лекарства отчитываться не надо. Все потом. Медперсонал просить себя не заставил. Через пару минут автобус с людьми направился на выезд с территории комплекса. Но смена ПТО еще работала. Было положено закрепление состава и техническая проверка. При обычной приемке работали и службы обеспечения. На них была санитарная обработка, проверка оборудования и загрузка новых медикаментов взамен потраченных. Но не в этот раз. Маланин уже всех отпустил. «И надолго мы в осадном положении?» — спросил Шамон Тимурова, пока ждали парней из ПТО. Тот покачал головой. «Пока неизвестно. Ждем в ближайшее время». «Дичь какая-то», — высказался Вадим. «Он пока не разобрался в этой части работы». «И что, Павел думает, ЦРУшники попытаются взять наш комплекс штурмом? Бессмертные, что ли?» «Смотря чем будут брать», — покачал головой Марат. «И нафига?» — не понимал Ласточкин. «Что, думают, можно просто так отжать комплекс? И что дальше? Организация огромная!» Тимуров тоже подумывал об этом. Но он понимал, что отжать нужно только секретную часть корпорации, которой официально не существует. Симбионтов производит только одна лаборатория и отправляет по филиалам, где они нужны. И ничего этого тоже официально не существует. А если все так, то Павел действительно прав. Никто даже не будет знать, что управление перешло к ЦРУ. Гражданское руководство в Москве ничего не сможет сделать. Секретной частью командует только Подлесный. Уберут его, и лидера нет. Так, ладно. Слава обратил внимание на ПТОшников. Парни заканчивали, закрывали двери вагонов. «Последних гражданских с территории проводим», — сказал оперативникам Тимуров. «И все в административный комплекс к Маланину». Только сказал, и на запястье вспыхнул смартфон. Это был не звонок, а рация. И голос дежурного из оперативного штаба. «Тимуров, воздух! Быстро уйти!» Слава вздрогнул, но понял мгновенно, как и остальные. Оперативники ринулись за ПТОшниками, уже крича. «Бегом, бегом, уходим!» Парни, услышав, побежали навстречу, и все вместе ринулись по платформе вдоль поезда. Само здание при воздушной атаке нельзя. Если не успеют до убежища внутри, попадут под завалы. В небе стремительно возник раздирающий звук, и оглушающий грохот накрыл людей. Вагоны состава тяжело взлетели в воздух, смещаясь в сторону здания от ударов, впивающихся в них ракет, и рухнули на платформу. Волна жара и пламени опалила металл.